Часть третья. Лобта был огорчен тем обстоятельством, что увидал, как пришел из деревень Афанас-Царевич с кружкой, а дело происходило в соборе. Агафья смотрела, как блаженный сдавал кружку, она подошла к нему, он мешал ей в чем-то, и пятаки считать было трудно. Она сказала, что надо было не медных денег, а серебряных, дурак. Он надоел ей зловонным дыханием своим и стремлением наклониться поближе. Разве он виноват? Нет, он не виноват. И вправе Лобта огорчаться. Афанас-Царевич исхудал, он огорчен, он с трудом осиливал свою мысль о подвиге, и едва только ее понял, он ушел, потеряв все свое восхищение миром, и наблюдать это было тяжело. О его подвиге и о том, как он ходил босой и оборванный под осенними дождями и слякотью по лесам и оврагам, не разбирая дороги, говорили все деревни. И знала ли такие разговоры Агафья? Знала. Второе то, что как будто не волновало его и что он старался забыть, это утром к его постели села его жена Домника Григорьевна, и он категорически отказался разделять с ней ложе. Она и присела-то не для того. Но он опасался ее требований давно, и он опасался потому, что тело его само больше требовало, чем ее тело, и он рад был придраться. Она так и не провела того разговора, который хотела, он же накричал на нее, что жертвует всем ради Библии и Бога, и еще совершит большие жертвы, но пусть она не пристает к нему». Лобта давно уже привык, когда его охватывала злость, уходить рыбачить. Поплавок плавает, куда ему далеко уплыть? Рыбка его спрашивает, куда ты плывешь, поплавок? Он вспомнил песенку Афанаса-Царевича. Что ты плетешь? Веревочку. Роща одним концом уходила в горы, а другим упиралась в конец луга. Посреди нее было озеро, покрытое камышами, с маленьким островком. Одним концом оно упиралось в заводь, где некогда была мельница, принадлежавшая отцу Ходиева. Она давно разрушена и сожжена фабричными во время голода. Остался один омут. Заводь как бы замыкала рабочий поселок. Были тут следы лав, но их всегда размывало, и люди искали броду. В рощу ходило всегда много народу гулять. И от дамбы выезжали лодки, и перевозчики на этом зарабатывали, перевозя барышень, а кавалеры шли пешком вброд. В роще постоянно валялись бутылки. Теперь из-за холодной воды и темного пасмурного неба с постоянными дождями надо было думать, что рабочие не распугают рыбу, и можно было поудить. Река Ужга была рыболовна. Много было в ней плотвы. Он старался утешить себя, теперь отдохнет, так как все хозяйство в доме забрал Чаев, и не надо ему заботиться. Не надо. А надо бы. Пора бы тебе позаботиться. Лобта о будущей жизни. И он старался сидением за рыбкой как-то соединить свои мысли. Часто сюда приходил Ложечников. В одни годы он был судьей, но затем отошел от дел и опять появился на противоположном берегу. По холодному воздуху легче говорить. Они иногда обменивались словами, и тот всегда сидел довольный жизнью и своими поступками. А Лобта, сколько бы ни помнил себя, все на что-то негодовал. Он рассчитывал, что и после суда, а не на суде, увидишь мерзости человеческие. Ложечников придет хмурый. Но он пришел восторженный. Лобта сидел молча всегда, а затем начинал подсмеиваться. Ложечников раздражал его. Он спросил: «Знакомец, через свое общество получил бамбуковое удилище? Дали за то, что церковь поручили безбожникам отнять?» «Выдали, как же, они добрые», — ласково улыбаясь одним глазом, а другим хитря, сказал Ложечников. Они давно знали истинные имена друг друга, но притворялись, что не знают. «Помнишь, знакомец, лет 15 назад сидели мы здесь, и проходил мимо епископ, вечная ему память, и благословил нас. И рыба не шла, а он благословил, и рыба пошла. А вот с того времени и рыба-то не клюет. Разве что поймаешь 2-3 за весь улов. Да, наловили тогда много. Вот, видишь. Сознаюсь, что много наловили. Скрывался у меня тогда ссыльный один, и не было чего нам есть. Я пошел, половлю, думаю, рыбки, авось ушицей угощу. Наловил, накормил ссыльного. А он теперь председатель в одном из центров Союза безбожников и весьма активно мощи уничтожал. Он набрался сил и побежал дальше. Выходит, что святитель о безбожнике заботился. Святитель все живущее способен благословить. А вот ты не благословишь. Ты ведь, кажись, и добрый, а не благословишь. Не благословлю, знакомец. Ты меня судом думал поймать. Я там видел, что и в суде человек свое право защищает. Тоже в восторг пришел. Лобто пришел в ярость. По лугу, он сидел на пригорочке, ему было видно, как выехал Измаил. Он привстал на стременах, рыская смерти. Он оглядывался. Ярость, которой он мучился и от которой думал освободиться, вновь овладела им. Лобто посмотрел. Сверху, среди сосен, шел, размахивая веревкой, высоко по гребню холма, Афанас Царевич. Лобто понял, почему рыскает по лугу азиатец, искавший смертей. Он бросил удилище и воскликнул: «Больше я с тобой, ложечников, судья неправедный, рыбачить не буду». Тот посмотрел на него с восхищением и ответил: «Старый, а крепкий какой! Как вскочил! Мне бы так, право слово, не вскочить! Сильно сдали мы на войнах, Иван Петрович». Часть четвертая. Лобто устремился к Афанасу Царевичу. Лицо его небритое не узнало его, оно было торжественно, и Лобто пропустил его мимо себя, окрикнул, но он не слышал. Его брили бесплатно религиозные парикмахеры в Кремле, и теперь он потерял всякое восхищение миром и был просто усталый 35-летний человек, которому надоело и тяжело было нести вериги, тяжелые цепи на теле. Он повторил: «Что же ты плетешь, Афанасий?» «Веревочку». Она была расплетена несколько раз и промаслена. Лобто не считал возможным ему мешать. Афанас Царевич искал на уровне поднятых рук такой сучок, на который мог бы накинуть петлю. Сучья были гладкие и приспособленные, но как он только подходил к деревьям, они вскидывались кверху, и он не мог до них достать. Они убирали свои сучья. С радостью смотрел на это Лобто и потому не спешил с его спасением. Благость овладела им, гордость исчезла. Он способен был наблюдать чудо, как будто он жил для того дня и для того часа, чтобы видеть это. Лобто бросил удилище, оно поплыло. Ложечников тоже смотрел с восторгом. Пришла его племянница, показала книгу, которую она взяла читать. Он одобрил ее, восхитился, сколько ума и добра существует на свете. Она сидела рядом. Стало тепло. Подходили фабричные, и он любезно указал брод, и все с ним любезно раскланивались. Он был человеком словно с другой планеты. Он восхищался всем. Восхитился, глядя на чахоточные дитя. Он нашел, что у него отличный род. Восхищался невестами рабочих. Он был ото всего в восторге. Ему трудно было сидеть на месте, он нарвал травы, чтобы скрыть волнение, пробежал по лугу. И тогда только и сел, и успокоился. Он похвалил жизнь и похлопал племянницу по плечу, осведомился, каков был обед, не перепрел ли. Он находился в отпуске, он сам готовил. Она сказала, что нет. Он сказал, что время тяжелое, готовят клуб, и надо будет наблюдать, и сесть для этого в столовую. Она спросила его о Вавилове. Он задумался. Лобто способен наблюдать чудо. Афанас Царевич старался обмануть деревья. Он наклонял голову, им, видимо, было трудно держать так сучьи взметенными, они их опускали, но едва он к ним оборачивался, они все мгновенно взметывались вверх. Афанас-царевич любовался этой игрой, любовался ей и Лопта. Афанас-царевич шел, и деревья выпрямлялись перед ним. — Да, азиатец! — воскликнул Лопта. — Где же жало твое? Где смерть? Он шел просветленный и радостный. Он нашел себя и свое довольство, и ему сделан знак с неба. Афанас-царевич скидывал ветви и поднимался на цыпочки, чтобы их достать. Они прыгали. Он бежал. В теле его виделась необычайная легкость. Лопта увидал овраг с крутыми склонами, и по нему стремился осенний ручей. Лопта не предвидел осины. Афанас-царевич остановился на краю оврага, и осина блистала своими влажными с пушистой подкладкой листьями, необычайно желтыми, ехидными и мертвыми. Она упала, ни один сук не мог бы выдержать его тело. И ее сучья тоже, наверное, поднялись бы кверху, но она легла поперек оврага. Афанас-царевич кинулся на нее, закинул петлю. Лопта тоже кинулся за ним, но поскользнулся и упал во враг. Когда он встал, осина закрывала от него небо, и большое тело трепетало и билось среди желтых и осыпающихся листьев. Лопта стал карабкаться по склону. Он слышал топот коня и свист проносящегося мимо Измаила азиатца, который рыскает и чует смерть, но он упал и покатился по оврагу. Он ослаб. Он, наконец, вскарабкался. Ему важно было, чтобы над телом Афанаса-царевича не надругался азиатец. Он прошел по осине. Он поднял с трудом тело и грыз веревку, так как с ним ничего не было, кроме банки с червями. Он высыпал червей и перепилил консервной банкой веревку. Тело тяжело рухнуло во враг. Он прыгнул за ним. Он лежал среди червей, ползавших по нему. Измаил носился по лесу, и весь лес наполнен был его голосом. Лопта послушал сердце Афанаса. Оно не билось. Он стал рыть пальцами легкую и сырую землю, и количество червей прибавилось еще больше. Он не хотел, чтобы тело было обнаружено Измаилом. Он не хотел, чтобы Агафья копала ему могилу и хоронила. Он не даст. Он услышал голоса рабочих. Возглас. Сабанеев с медведями начиналось, стало быть, гулянье. Он заплакал. Лопухи раздвинулись. Раздались крики разбегавшихся рабочих. Хорошо бы ему иметь лапы медведя и его силу. Показался огромный медведь с перевязанной мордой и с цепью на шее. Крики погонщиков и улюлюканье мальчишек слышались за ним. Медведь, гремя цепью, стал работать. Он греб быстро. Лопта пытался было помогать ему, но скоро устал. Медведь раскидывал землю. Цепь мешала ему, он ее мотал, и Лопта стал держать ему цепь. Он уже слышал голос Измаила. «Умри, последний русский дурак! Последний счастливый обыватель! Умри! Твои братья и сестры ослепили моего отца. Месть моя пройдет по тебе, и счастлив ты, что нет у тебя потомства, и что Агафья отказалась поцеловать твой гноящийся рот». И Лопта очнулся. Холм был изготовлен, он кончил работу, медведь исчез в лопухах, и он закидал могилу листьями лопухов и вышел из оврага, чтобы подъехавший Измаил не догадался. Он сделал непристойный жест и оправился. Измаил смотрел на сломленную осину, на ее желтые листья, сыплющиеся во враг, как водопад-листопад. Конь его настороженно смотрел, поводя твердыми и крошечными ушами. Часть пятая. Клавдия тоже пришла в лес. Измаил повернулся. Ему хотелось перед тем, как его примут у сына, похвастаться портретом Агафьи. Она сказала, что идет к кузнецам искать бойцов. Она выбирала кого получше. Ей стало скучно. Вавилов раздражал ее. Она искала человека. Он был однообразен. Его не слушали. Измаил увидал, что Клавдия идет по тропинке, осторожно и весело, с любопытством смотря на рощу. Она стояла около коня. Он видел ее груди, от которых, казалось, шел пар, и игла с сосны упала на них. Измаил показал ей берестянку, у сына ее украли, он очень горюет. Чаев быстро ему накидал новую, он сказал: «Игла упала». И она ответила величественно: «Пусть ее». Эта величественность поразила больше всего Измаила. Он сидел с трудом, мокрый повод скользнул у него из рук. «Коня отдам за иглу!» — воскликнул он. Она спокойно сказала: «Когда твой сын оправится достаточно для того, то спроси его, не отдал ли он уже твоего коня Еваресту Чаеву за тот быстро накиданный портрет Агафьи? Не есть ли второй знак того и то, что он у тебя не взял денег?» «Нет, не взял», — ошалело сказал Измаил. «Так вот, сын мой не может продать коня. Невозможно. И кроме того, ты обещал думать только об одном — чтобы мстить за отца. А о чем же думаешь ты? Думаешь ли ты о народе? Разве мой народ без меня не обойдется? И не обойдется ли мой отец? Я сейчас думаю о том, что ты хорошо умеешь делать, и о том, что ты отказалась сделать со мной в Карпатах. Разве мы там с тобой встречались? Ко мне много приходило. Карпаты — это столовая. Карпаты — это война. Женщины твоей родины ничего не стоят, видно, если ты на войне, думаешь, встречал меня. Карпаты — это империалистическая война, женщина. И женщины моей родины действительно ничего не стоят. Он сильно возжелал. Она взяла его шашку. Грязная, плюнь и вытри. Я ее хочу приложить к щеке и узнать о страле. Он плюнул. Она взяла шашку в руки. Я буду играть, пока ты слазишь с коня. Он соскочил быстро. Скажи, как быстро? Значит, тебе не мешает сильное твое желание? Она добавила: я не рассчитывала, что так быстро, и любопытство еще не разгорелось во мне. Отдай мне подаренную тебе миниатюру. Он отдал. Она посмотрела на осину, пошевелилась и кинула ему миниатюру. Застегнись, старый дурак, и опомнись. Она ударила саблей коня. Конь отпрыгнул и понесся. Она побежала. Афанас Царевич повесился, ребята. Измаил просрочил и не пошел к сыну на свидание. Он стоял на крупе коня, которого он держал в поводу, и ловил так долго, потому что коня никогда не били, и он был оскорблен. Заставал иней. Медленно на его глазах покрывалась им заводь и остатки мельницы. Печь, долго стоявшая, которую в этом году разобрали 5 Петров, какие-то гнилые шесты. Затем на реке начал появляться легкий ледок. Конь переступал и старался согреться. Измаил все не имел сил встать и пойти. Конь его ржал, он ступал отуманенный. Конь его трогал в плечо. Он смотрел на лед. На фоне гор показались огни мануфактур. Он увидал лесные склады, цистерны. Было тихо, и медленно из-за цистерны вылез дракон о 7 головах. Измаил не удивился ему, он ждал его, и он знал, как надо поговорить с драконом. Дракон шел, пощипывая траву. Он ступал неслышно, как верблюд по песку. Шерсть на нем была серая, казавшаяся дымчатой, так, чтобы сливаться с туманом. Головы его имели хитрые и веселые выражения, когда он подошел ближе. Он раздвигал кустарники, ростом он оказался меньше, чем вначале думал Измаил, выше коня раза в 3-4. Стал падать снег. Дракон мотал головами, отрисая снег и щурясь. Он обошел и сел на пригорочке, подогнув 5 голов под крылья. покрытый мягкими перьями. Он был весь мягкий, и только клыки упирались в нос, и язык путался среди них. Он задремал и, поворачивая головы из стороны в сторону, совершенно намеренно не обращал внимания на Измаила. Измаил закричал: «Кто же это тот, совершивший все 7 смертных грехов, так что ты, магнат Хай, веселый дракон, решился вылезти? Хай его, хай, дракон, магнат!» «Мне, собственно, Измаил, неоткуда было вылазить. Я давно хожу. Я начал ходить еще с империалистической войны, и все продолжаю сейчас. И доложу тебе, что после того, как люди уничтожили последних моих богов, данных им, я понял, что совершил ошибку, дав им богов. Так я тебе и поверил. Ты слишком весел для того, чтобы говорить правду. Ну, честное слово, давно. Да вот возьмем, скажем, сегодняшний случай. Ты предал родину, отказавшись от нее и от женщин ее. Ты предал сына, отдав его подарок. Но сын же обещал украсть моего коня. Обещал, но не украл. Дальше. Ты изменил ради девки, которая из любопытства променяла задачи своего класса на проституцию. Ты плюнул на свою саблю, подаренную тебе многими полками, которыми ты имел честь командовать. А если я никем не командовал, тоже лежит на твоей совести. Одним словом, дорогой мой, я сплю. Сон, что ли? Он слышит голос. Роща позади залива, там у меня в песке нора, и мне ее рыть довольно долго, до рассвета. И кроме того, ты должен был сказать слово над последним из умерших аристократов и буржуев мануфактур. Ты прозевал. Ты воин. Ты бегаешь за портретами девок и продаешь своего коня, не зная сам, что делаешь. Их! Нет, это ты мне подсунул духа, и я убежал от вас, и таким образом вы вылезли мстить мне. Девка — это некий подосланный вами дух. Дракон Магнат Хай высунул все 7 голов и закурил каждый по папироске. Все головы блаженно закрыли глаза. Курили они отличный табак. Измаил пошарил в карманах, табака не было. Он выронил его, когда неловко слезал с коня. «Уходи!» — воскликнул Измаил. «Стыдно с тобой спорить». «Ну, зачем же?» — ответил дракон. «Мне этот мир понравился. Я люблю пиво, воблу и сосиски с капустой. Люблю кино с идеологическими картинами. Люблю цирк, художественный театр, ревю». Падал снег. Измаил взмахнул саблей и понесся сквозь снег на дракона. Дракон был готов к сражению, но снег помогал Измаилу. Он удачно орудовал саблей. Дракон сначала хохотал и пробовал уговаривать Измаила, но затем вырвал дерево и стал размахивать. Чем он больше махал, тем ему становилось трудней, так как со снегом вместе он поднимал и пыль. Измаил отрубил ему голову, другую. Дракону мало выгоды быть такому широкоплечему, и он влез в речку. В заводь одна за другой падали головы. Заводь кипела. Измаил кричал: «В твою голову набьются раки, и мы ее вытащим, когда она уже разложится». Он прыгал, и конь его прыгал выше деревьев, и ему было легко. Наконец дракон вздохнул и сказал: «Я извиняюсь перед вами, Измаил. Конечно, шутки мои были неуместны, и вы вправе обладать дерзостью большей, чем напостовцы. Ты не можешь бороться за революцию, но предупреждаю тебя, что при самом благоприятном случае я вылезу. Что же касается срубленных голов, то это даже удобно. Меньше табака потребуется. А то сам знаешь, какой табак сейчас отвратительный вырабатывают. Не додерживают. С пылью. Всего вам доброго. и еще раз извините за беспокойство. Он нырнул, посыпался песок, он зарывался в землю. Там он не мог зарыться, торфяное болото. Затянуло льдом заводь. Лед поколебался последний раз. Дракон вздохнул, засыпая, и чему-то весело во сне рассмеялся. Я желал уничтожить телесную силу Клавдии, а затем захватить Агафью. Она открыла бы мне, в чем сила Кремля, как спасти моего сына, услышал сам себя Измаил.